дабы исполнить за меня мое желание в отношении этого тощего аристократа, так что мне же пришлось его защищать. Рубились вместе, одновременно прикрывая сон и девочку. Юный граф не трус и в бою себя не жалеет, хотя увлекает чрезмерно, пытаясь один успеть везде и за всех. Туром и не туром дрались неподалеку, тоже в паре, спина к спине, словно маленькая неприступная крепость на собственном ходу. Их, конечно, били со всех сторон, но попасть чем-нибудь тяжелым по гному совсем не значит свалить его. Особенно бесполезно бить по башке, они же там, в шахтах выросли, к обвалам привычные из детства. Лучше в пах, но как туда дотянешься? Кр-р-р-р-р. Вечно мне лезут в голову мысли не по теме. Это ж наши гномы, а я о чем думал? Между тем количество черных плащей заметно увеличивалось. Несмотря на то, что мы их успешно сокращали, выходит, все-таки значительно больше полусотни. А ведь двор не такой уж и большой, и столько трупов здесь не поместится. Может, попросить всех выйти на дорогу, где посвободнее, там продолжить. А кто меня будет слушать? «Остановитесь!» Громогласно прорал высокий всадник. «Ну вот, хоть один разумный человек!» Обрадовался был я, но рано. На его рукаве красовалась та же красная повязка. А уж с кем нельзя цивилизованно договориться, так только с этим типом. И чтоб меня разорвало, я ведь до сих пор так и не знаю, как его зовут. «Арх! Ну я!» «Ты меня слышишь?» Он взглядом выцепил мою фигуру среди дерущихся и еще раз приказал. «Мечи в ножны! Я буду говорить с архом!» «А почему опять не со мной?» — сипло возвысил голос тяжело дышащий Эшли. «Все-таки я еще его хозяин и глава нашего отряда граф Эльгенхауэр, младший племянник главнокомандующего сухопутными войсками империи сэра Эльдира Эльгенхауэра и...» «Потому что ты все равно труп. Я не разговариваю с мертвецами», — жестко обрезал всадник. «Арх! Мы заберем только девчонку. Остальные могут уйти, даже он. Гр-р-р, мы не будем вас преследовать. Даю минуту на размышление. И, кстати, оцени мое милосердие». Я обернулся к Сун. Она лишь крепче прижала к себе Эйвин и выше подняла кровавый меч. «Только попробуй, малыш!» Гномы тоже откликнулись с двойным недовольным ворчанием. «Подраться мы толком не успели даже. Коротышками нас бесчестно обзывали дестеро, вон те, не уйдем, не намстим, пока!» Эландер в разбитом оконном проеме отрицательно покачал головой, накладывая новую стрелу на тетиву. Я беспомощно оглянулся на Эшли, тот подмигнул. «Ну, скажи ему, скажи, хватит выделываться, мы передаем тебе право ответа за всех». «Ай, мама!» — скорбно вздохнул я. «И с этой тайной полицией на каждом шагу приходится нарушать конспирацию, хотя они вроде бы и так уже все знают». «Уважаемый господин, не знаю, как к вам обратиться по имени». Но это не важно, потому что на самом деле я все равно вас не уважаю, поскольку вы сволочь и дегенерат, но правила вежливости обязывают. Так вот, к чему это я? А к тому, что разговор между нами на интеллигентном уровне невозможен по определению. Мы слишком разные и по менталитету, и по уровню развития, и по образованию, даже по элементарным зачаткам воспитания, в конце-то концов. И вы еще хотели, чтобы столь ограниченному, я бы даже сказал, порочному человеку, как вы, мы доверили ребенка, право, мне жаль вас разочаровывать, но, увы. Мою долгую речь выслушали с разинутыми ртами, почти не дыша, припухли все. Наши, гордо сгрудившись вокруг малышки Эйвин, которая теперь смотрела на меня самым восхищенным взглядом, я ее герой, умею все, даже говорить длинными, заумными предложениями.